Сашка подошел к лестнице посмотреть, в какую квартиру направляется старуха. Первый этаж, второй. Надо же, как медленно тащится. В двери звякнул ключ. Бабка закрывала за собой дверь, когда та за что-то зацепилась и застряла. Нагнувшись и чертыхаясь, она повернулась посмотреть, что же там такое, и увидела, что дверь не пускает чья-то нога. «Батюшки святые!» — подняла глаза бабка. «Не бойся, не съем!» Бабка шевелила от ужаса губами, но вдруг поджала губы и сузила глаза. «Тебе чего надо?» — спросила она визгливым тоном. «Жанну!» «О!» — протянула бабка осуждающе, опомнился. «Жанну ему подавай! Где ж ты, милок, раньше-то был?» «Поди знаешь где!» — хмыкнул волк, продолжая сверлить ее взглядом. «Нету тут давно твоей Жанны! В город переехала! Все, с концами!» «И куда?» «А я почем знаю? Мне она не рассказывала. Давно ее видела в последний раз?» «Да уж года два как!» «Ой, врешь, бабка! А толстый кто это?» «Побывал уже!» — вздохнула бабка. «Чего тебе толстый-то сдался? Родственник он мой дальний!» «А он, говорит, квартирант. Ну и что с того?» «Жанна, значит, уехала. А ты без спросу комнату ее сдаешь?» «Почему без спросу?» «По договору. Она у меня денег одолжила. Отдает теперь свою долю квартплатой». «И сколько же за два года набежала? Ты, бабка, ей не миллион часом одолжила?» «Убери ногу!» — заорала бабка. «Нету здесь твоей Жанны, сказано. Ищи теперь свищи!» Она захлопнула дверь перед его носом и прошаркала в комнату. А потом на цыпочках вернулась обратно, прильнула к двери, не дыша, стала прислушиваться, умирая от страха. Волк постоял на лестничной площадке, покурил. Бабка явно темнила, но он еще не знал, что делать. Можно справиться в адресном столе или еще где-нибудь. Только вот не самому же туда идти. Нужно отыскать кого-нибудь подходящего. Дружки дали ему на прощание два адресочка в Ленинграде. Только ехать нужно было, ой, как далеко, либо в Автово, либо в Юки. Звук тяжелых шагов медленно удалялся вниз по лестнице. Бабка перекрестилась. Слава богу, ушел. Хорошо бы никогда не возвращался. Может, и успеет она смыться, пока он ее след отыщет. Дай-то бог. Угораздило же дуру с такой образиной уголовной связаться. Толстяк уже минуты две прислушивался к разговору на лестнице, доносящемся сверху. «Здравствуйте», — сказал он Сашке, когда тот, взглянув на него из-под лобья, собирался выйти на улицу. «Мы сегодня уже встречались». «Чё надо?» — зло спросил Сашка. «Я вспомнил кое-что. Про Жанну. Она в город переехала и...» «Знаю. И, кажется, я припоминаю, на какой улице...» Сашка подошел к толстяку вплотную, и тот заволновался, замахал руками. «Вы только успокойтесь, пожалуйста. Я вам все расскажу. К сожалению, знаю-то я немного. Так, обрывки разговоров слышал. Знаю, что живет она на Садовой. Номера дома не знаю, но из окон виден синий купол собора, торчащий над крышами. Вот. Еще детский садик через дорогу от дома. И еще вы, наверное, не знаете, что кто-то ведь должен вас предупредить, правда? Еще. Она замуж вышла. Вот паскуда, правда?» Не успел толстяк закончить фразы, как что-то свистнуло в воздухе, и он, охнув, сполз на пол. а в комнате Жанны Насадовой был полный порядок.